Иное тело, это интересно, ведь я даже догадываюсь, о каком говорит Мара, о теле оборотня, или волка. Значит, как мы и подозревали, у девушки имеется полноценная личность, которая и берет контроль над телом во время трансформации. А при помощи гипноза нам удалось добраться до нее, не прибегая к обращению в оборотня. Что последнее она помнит до того, как оказалось тут, заинтересованно спрашиваю я. Следует разузнать подробнее о том, как устроена эта общая коммунальная квартира, как много знает вторая личность, пребывает ли она во сне, пока действует Мара, или же является невольным наблюдателем за всем, что видит сама девушка. И наоборот, странно, Люси, получив ответный рык, хмурит бровки. «Что она тебе сказала?» — говорю я. «Она заявила, что сбежала из города», — поясняет Люси. «Города, то есть поселения, выясняю я детали. У него было название, нет, подробностей она не знает. Она даже слово «город» не употребляет. В их языке подобного определения нет. Говорит так, как здесь и много таких, как вы», — хмурится Люси. Говорит, «он был очень похож на наш город». «Похож на наш город, интересно, ведь испытание было как раз для этапа полиса. А значит ли это, что место, откуда убежала Мара, это полноценный полис?» «И еще, как говорится, есть один нюанс. Был ли это родной полис для девушки Мара, на который напали во время испытания волки, как мы предполагали заранее? Или это был город, на который напала волчица Мара, получившая после этого разум? Ведь еще даже непонятно до сих пор, кем являются оборотни по своей сути. Это игровые мобы или же игроки. Новая раса, которую закинула к нам система, простые земляне, но с поломанным классом или навешанным проклятием, или же специально сгенерированные порождения системы, такие как кабаны или тушканчики. Да еще и Мара заявляла, что помнит только то, как на их поселение напали волки. Быть может, фракция проиграла свое испытание, а уже система решила, как поступить с выжившими. И что тогда она сделала? Обратила всех жителей в волков и оборотней, что ли? Или сделала тех своими безвольными слугами, которые вынуждены следовать приказам системы безоговорочно? Одни вопросы и ничего более. Мы до сих пор не сталкивались ни с одним проигравшим кластером. Более того, мы даже не проводили никогда полноценного опроса новичков, прошедших перерождение у стелы. Первое время информация, которую они сообщали, была однообразной и в основной своей массе бесполезной. Практически все они оказывались в дурной компании, где не слишком отягощенные моралью компаньоны убивали их ради стартового бонуса, еды или просто для забавы. А вот на более позднем этапе, когда картина мира стала сложнее, опросы могли бы дать больше информации. Вот только где найти на все время? Во время побега она была не одна. Бежали еще и ее братья, говорит Люси. Братья, да, полагаю, это как раз речь про других оборотней. Понятно, еще что-то? Спрашиваю я. Мара продолжает рычать, рассказывая свою историю. Хорошо хоть, что более попыток побега не предпринимает. А то я вижу, как солдаты уже подустали. Даже с высокой силой удерживать порывы неперекинувшегося оборотня непросто. Что, опять-таки, странно. На Мара висит ошейник, который блокирует все ее силы. Но вот Мара каким-то образом находит способ стать сильнее себя прежней. Или она просто не сдерживается, в отличие от обычного состояния. Инстинктивное умение использования собственного организма на все 100%, говорят же, что даже обычные люди в состоянии аффекта способны творить чудеса. Тут, похоже, подобный случай. Да, там в городе была одна боль, много боли, из-за чего она и ее братья избежали. Только бы избавиться от боли, говорит Люси короткими фразами, максимально точно стараясь перевести рык существа. Как раз после побега они наткнулись на таких же, как они, но других. Такие же, как они, удивляюсь я. Но не они, а другие, кивает девушка. Понять не могу, что бы это значило. А вы, может, она про волков, встревает Алиса. Те наверняка порождения системы, отсюда и противоречие. Такие же, но другие. Возможно, киваю, пусть говорит дальше, может, даст еще подсказку. Ее и ее братьев приняли за вожаков, вздыхает Люси. Им отдавали часть добычи и слушались, а она и братья помогали другим в выживании, пока не пришел приказ. Какой приказ? Спрашиваю, уже предполагая ответ, от которого они не могли отказаться. Им приказали уничтожить город, всех, кто в нем будет. И они пошли, поясняет Люси, но они не сопротивлялись приказу. Она и братья ненавидят город, боятся, ведь в нем есть только боль и ничего больше. Потому они и пошли уничтожать город. Здесь, как там, здесь они также ощутили боль, и всех ее братьев убили. Теперь убьют и ее, рассказывает Магесса. Она думает, что мы ее убьем. Интересуюсь я. Люси кивает. Скажи ей, что никто ее не обидит и не принесет боли, если и она никого не тронет и никому не навредит в городе, даю я команду. Услышав перевод от Люси, Мара удивленно переводит на меня свои золотые глазки и внимательно изучает мое лицо, словно пытаясь понять, вру я или нет, или же ищет какие-либо намеки на угрозу. А затем Мара, прикрыв веки, склоняет передо мной голову, тихо заскулив. Она признает твою силу и согласна ничего не делать в городе, только до той поры, пока ей не причинят боль, переводит Магесса. Значит, мы договорились, улыбаюсь я, а она может связаться с Мара сейчас, то есть в каком состоянии ее вторая личность. Она здесь, но боится меня, дословно передает Люси. А ты можешь сделать так, чтобы мы снова с ней пообщались? И, не отвечая рыкнувшей Люси, Мара закатывает глаза, а не тело начинает биться в конвульсиях. Ее словно накрывает паническая атака. Держите ее. Отдаю приказ солдатам, которые моментально хватают стул. Не проходит и пары секунд, как перед нами снова предстает прежняя Мара, разве что сильно измотанная. Я здесь, выдыхает она едва слышно и моментально отключается. Мара, рыжий, который все испытание не проронил ни слова и только сжимал кулаки, кидается к ней. Сквидвард, который моментально подходит следом, чтобы проверить состояние, поворачивается ко мне. Потеряла сознание. Она в порядке, уточняю я. По всей видимости, да, но сильно измотана. Похоже, что присутствие второй личности быстро расходует ее силы. Как ментальные, так и физические, поднимается на ноги врач. Понятно, рыжий, отдаю ее на твое попечение, говорю парню, который явно был не в восторге от происходящего. Тот молча кивает и бросается освобождать от ремней Мара, когда, как я, в сопровождении солдат и Перы, выхожу наружу. Что говорит наука прошлого мира на этот счет, Сквидвард? Обращаюсь я к мужчине. Налицо явная шизофрения, заявляет наш доктор. Я с легкой улыбкой качаю головой. Я бы поверил тебе, не будь Мара в момент испытания трехметровым монстром с когтями, что рвали игроков на куски, усмехаюсь я. Так что психическим расстройством и раздвоением личности тут и не пахнет. Я все же полагаю, что это Мара и есть оборотень, берет слово Люси, ее язык похож на волчий, но намного сложнее. Так что вторая личность точно принадлежит не человеку, а зверю. Я же говорю шиза, вздыхает Сквидвард. Девочка помешалась и говорит на выдуманном языке, а Люси может его перевести, потому как сама пациентка верит, что он существует. Хм, интересное предположение, удивленно вздыхаю я, а ведь занятная идея. Сможет ли Люси переводить языки, которых не существует? Например, полностью выдуманный тобою, разве она не станет идеальным шифровальщиком, как и дешифровщиком? При наличии голубиной, а точнее, вороньей почты, это может стать мощным инструментом для Спарты, но пока об этом рано говорить. Либо в одном теле действительно находятся разные сознания, предполагаю, как бы разные души. После того, как мы узнали про перерождение устел, и о том, что сущности могут поглощать души во время жертвоприношений, слово «душа» из какого-то абстрактного превратилось во вполне конкретное явление, как в тех новеллах, про две души в одном теле, умиляется Люси. Думается мне, что-то вроде того, улыбаюсь я. Если в теле две души, то это тоже много бы объяснило, увлеченно говорит Алиса, когда активна та или иная душа, то тело подстраивается под нее, в нашем случае обращается. Если у Мара душа волка или подобного существа, то тело просто автоматически подстраивается под определенные настройки. Может, у системы даже есть какой-то механизм. Например, игрок не может стать полноценно зверем. Вот и имеем промежуточный итог в виде оборотня. И все равно это только домыслы, хмыкаю я, мне вскоре придется снова отправиться в Вавилон, но останавливать эксперименты я не хочу. Кажется, сегодня мы серьезно продвинулись в этом деле. Только учтите, какие бы это существо ни строило глазки и как бы ни уверяло в своей безопасности, не забывайте, что оно со своими братьями разорвало 10 игроков меньше, чем за 5 минут. Главное, соблюдайте осторожность. У меня есть чувство, что мы сегодня приоткрыли одну из тайн мира системы. Хотя он и похож на привычную нам Землю, но в то же время значительно отличается. Сущности, проклятья, боги, маги и оборотни. Все это из разряда бабушкиных сказок перекочевало в нашу повседневность. Что дальше? Эльфы и орки, или, может, кони-люди? Главное, я уверен, тот, кто раньше освоит все эти козыри в рукаве, получит серьезное преимущество перед остальными. Мы все сделаем, лорд Шурик, заверяют меня все трое, а глаза горят любопытством. Юные натуралисты, блин, вот и хорошо. Алиса будет главной в проекте и удостоверится, что все пройдет без эксцессов. Оглашаю я свое решение и вижу, что девушка вспыхивает от гордости. И не забудьте сообщить Рыжему. Да, ему это явно не понравится, но вопрос с Мара следует решать, чтобы понимать хотя бы, с чем мы имеем дело. И еще один вопрос не дает мне покоя. Когда Мара впервые перекинулась, то ее рабская клятва оказалась разорвана. А вот кто подписал со мной рабский контракт второй раз, кто сейчас в этом теле хозяин, а кто гость. В этот же день ко мне в уже отремонтированное поместье врывается Алиса. Мало того, что девушка с восторгом приняла идею исследований, так она тут же закусила у дела, начав кипучую деятельность, проводя опрос вообще всех игроков, что контактировали с Мара. Даже приходила в казармы, как сообщила мне Пира, и опрашивала солдат, что сталкивались как с волками, так и с оборотнями. Алиса относилась к тому типу ученых, который больше был свойственен 19 веку, или даже более ранним периодам. Ей не просто нравилось умничать и изображать из себя вершителей судеб человечества. Ее привлекали тайны сами по себе, поэтому разгадывала их она с азартом и увлечением. То, что я разрешил ей проводить эксперименты с Мара, оказалось для моей жены лучшим подарком, чем какое-нибудь бриллиантовое колье. Вот и прекрасно, колье у меня все равно нет. Теперь я даже не удивляюсь тому, как она стремительно подходит ко мне и кладет какой-то предмет на мой стол. Им оказывается ошейник. Ты говорил, у тебя есть еще игроки в ошейниках? Сразу переходит Алиса к делу. Да, кадавры. Это те степняки, которые на нас напали и которых мы взяли в рабство. Однако, те верят, что в следующей жизни будет им лучше, чем в рабстве, а потому, стоит им вернуть сознание, как те моментально пытаются покончить с собой, поясняю я. Ошейники держат их под контролем, иначе мы их просто потеряем. А тебе не показалось странным, что в Вавилоне, да и вообще в степи так много ошейников для рабов? Спрашивает она. В каком смысле много? Не совсем понимаю ее. Система выдала тебе в качестве награды всего один ошейник, который ты и надел на Мара, не унимается Алиса. А в то же время у степняков подобных ошейничков наверняка не одна сотня. Ты, победив только один отряд, захватил несколько десятков. Не странно ли, ты видел сам такой ошейник в магазине? Я вспоминаю содержимое системного магазина. Среди него были ошейники, рабские. Но, во-первых, они были очень дорогими. Не меньше сотни е-баллов за штуку. А, во-вторых, не все были доступны даже сейчас на двоем уровне полиса. Я вскакиваю со своего кресла, начав расхаживать по помещению. Их не даровала система, заключаю я. Их сделали игроки. Довольно улыбается Алиса. Можешь сам посмотреть. Она указывает на рабский ошейник, такой же, как у кадавров. Я снова просматриваю его описание. Имя. Примитивный рабский ошейник. Описание. Склонись, подчинись и забудь, кто ты есть. И досказал один мудрец-работорговец Бентвер. Позволяет подчинить игрока хозяину ошейника. Подчинение сработает в том случае, если воля хозяина выше воли раба. Примитивный. Приходит ко мне понимание. Именно. Кивает Алиса. Самый базовый вариант, то же самое, что мусорное качество. Схожие описания система дает и прочим предметам, что мы производим сами. Будь то броня, оружие, инструменты или еще что-то изготовленное без рецепта. Кто-то определенно создает ошейники на местный рынок. Более того, ты никогда не задумывался, что происходит с человеком во время ношения подобного артефакта. Продолжает она. До этого момента нет, не думал, качаю головой. Не возникало особого желания, да и о чем говорить, работает и хорошо. К тому же на Хрюшу надевали подобную штуку, но толком рассказать она ничего не смогла. Не смогла она, да, неожиданно фыркает Алиса, а я вот смогу, надень его на меня. Чего-чего, ты в своем уме, распахиваю я глаза. Вот подобных предложений я от техноманьяка в ее лице не, хотя, нет, это было ожидаемо. Хрюша не является определяющим показателем для эксперимента. Она у нее не научный склад мышления, выпаливает скороговоркой Алиса. К тому же она могла многое упустить из вида, так как перед ней не стояло подобной задачи. А я смогу, и ты все равно готова пойти на эксперимент, даже если понимаешь, что ты ничем не будешь отличаться от безвольной куклы. Задаю я вопрос. Так я же не кому-то предлагаю, а тебе, улыбается она в ответ, наденешь эту хрень на меня, а после и снимешь. А я расскажу, как было на той стороне. Я замолкаю на целую минуту. Все же не так просто оказывается принять тот факт, что мне готовы доверить по сути себя полностью. Как-то до этого момента я просто не встречал столь откровенного проявления полного доверия. Да, были ситуации жизни и смерти. Та же Хрюша ни раз и ни два билась со мной плечом к плечу в первые недели новой жизни. Я знал, что мог ей доверить свою спину. Геля полностью верила в меня. Если кто и мог успокоить, дать ту домашнюю атмосферу, которой порой недостает в мире системы, так это только она. А вот Алиса, та оказывается, доверяет мне полностью. Ее не волнует то, что я могу сделать с ней, пока она совершенно беззащитна, что могу оказаться каким-нибудь психом и вообще оставить в состоянии полной беспомощности. Не испытывает и толики тревоги на этот счет. Подобное отношение воистину льстит похлеще чего-либо. «Хорошо, если ты этого хочешь», – произношу я, подходя к столу. Поднимая с него ошейник, я встаю напротив девушки. Та спокойно, даже, пожалуй, задорно улыбается и поворачивается ко мне спиной, убирая волосы, чтобы мне было удобнее застегнуть ошейник. Что я и делаю. Щелк, повисает тягучее молчание. «Алиса», – спрашиваю я, – ко мне разворачивается она же, вот только с лицом, не выражающим совершенно ничего, глаза пустые и словно покрыты тонкой мутной пленкой. «Покрутись на месте, прошу я», и девушка послушно и беспрекословно приказ исполняет. «Да уж», качаю я головой, «попрыгай, что ли, от одного угла кабинета в другой, на одной ножке». Девушка этой команде следует, точно робот, и делает это на протяжении нескольких минут. «Достаточно, подойди ко мне», произношу я, а уже после, когда Алиса замирает передо мной, снимаю с нее ошейник. «Ну, как?» Глаза девушки проясняются, личико выражает искреннее удивление. «Что, уже?» – спрашивает она, любопытно. «Сколько на мне была эта штука?» «Пару минут от силы», – сообщаю я, «а для меня прошел миг». «Вот», – я моргнула, и ошейник уже снят. «Толком и не поняла, что случилось», – вздыхает девушка, явно ожидавшая чего-то иного. «Значит, игроки действительно ничего не помнят, пока на них ошейник», – киваю я, «для них все проходит в режиме сна, и в памяти ничего не остается». Алиса задумчиво поджимает губы, на что я спешу ее подбодрить. «Впрочем, отсутствие результата, тоже результат», – заключаю я. «Ну почему же, отсутствие?» – удивляется Алиса. «Мы теперь знаем, что ошейник полностью блокирует душу, оставляя тело в качестве своего рода биоробота. Гораздо хуже было бы, если б пленные в ошейниках все осознавали. Это приводило бы к моральным мукам, а так их словно выключают. Хотя возможно это из-за того, что ошейник примитивный, а вот тот, что одет на Мара, уже способен на большее. С твоей точки зрения, кадавры, пустые телесные оболочки, интересуюсь я, а почему бы и нет? Мара вынуждена меняться душами по ходу дела, и в момент смены она представляет из себя бессознательное нечто, начинает расхаживать Алиса. Конвульсии могут быть вызваны самим переходом между душами разных порядков, которые отпускают или забирают контроль над телом, а ошейник блокирует часть способностей, договариваю я, в частности изменение телесной формы. Но мне куда интереснее другое. Кто же из наших соседей запустил столь чудесные предметы в массовое производство? А, главное, с какой целью? Тут неожиданно в дверь кабинета стучат. Когда я разрешаю войти, на пороге появляется Пира. «Мой лорд, все уже собрались», — докладывает она. «Только вас ждут». «Кто собрался?» Удивляюсь я. «Зачем?» Пира с удивлением смотрит на Алису, а та хлопает себя с размаху по лбу. «Я зачем изначально к тебе шла?» — сообщает она. «Проект, который ты мне поручил, готов. Все только ждут, чтобы лорд отмашку дал», — подтверждает Пира. «Что же, тогда вперед, прямиком в новый век технологий», — смеюсь я, покидая кабинет. «Ведь впереди меня ждет очередное грандиозное открытие». «Какого черта?» – прорычал Меджнун, швыряя пустой серебряный кубок через весь зал. Тот ударился о каменный пол и покатился с грустным позвякиванием. «Где этот хваленый сидр, названный твоим именем? Вчера последние 20 бутылок были проданы с аукциона», – вздохнула Мэнфи. «Говорят, цена последней дошла до 100 баллов. Сегодня они уже появились у перекупщиков втрое дороже. О том, что у нее в заначке стоял целый ящик королевского сидра, принесенный заранее предусмотрительным Богучаровым, властительница Вавилона промолчала. Уж лучше быть обвиненной в измене, чем остаться без привычной порции магического напитка. Перекупщиков арестовать, распорядился Меджнун, сидр конфисковать. По какому обвинению, уточнил один из черной стражи. Придумайте что-нибудь, вылупился на него Меджнун, как на ненормального. Мне что, вас всему учить надо, а пока принесите мне браги. Брага тоже пропала, перепуганным голосом произнес советник, отвечавший за торговлю продуктами и алкоголем, в недобрый час оказавшийся с докладом у лорда Меджнуна. Это еще почему? Лорд Краснодара резко снизил поставки, пробормотал докладчик. Говорят, что лорд Шурик провел карательную экспедицию, похитив в полисе всех рабов. Конкурентные войны, передел рынка, из-за этого производство встало. Опять Шурик, взвыл Меджнун, снова этот нелепый лорд-варвар лезет в мои дела. Сидр он доставить не может, конкурентов уничтожает. Народ волнуется, худосочный советник, радостно засверкал лысиной, видя, что гнев лорда можно свалить на кого-то еще. Возможно, это не просто конкуренция, а попытка дестабилизировать обстановку в Вавилоне. Что за бред, фыркнула Мэнфи, зачем ему обваливать рынок, если торговля идет и так хорошо. Этот брага мне никогда не нравился. А что это ты защищаешь его, сестренка? Меджнун впился глазами в свою соправительницу. Неужели этот лорд-варвар тебе приглянулся? Вовсе нет, заявила Мэнфи, он вульгарен. Просто он мне показался слишком глупым, чтобы проворачивать такое, выкрутилась она. Ничего, рано или поздно он появится в Вавилоне, нахмурился Меджнун, вот тогда я с ним и побеседую. Глава 4. С этого момента Спарта вступает в новый век, век технологий. Восклицаю я, взобравшись на одну из каменных опор, словно Ленин на броневик. Собравшиеся слушатели, а их тут сейчас несколько сотен, практически все не занятые на срочных производствах, на кухне или в дозоре пришли сюда, отвечают одобрительным ревом. И это неудивительно, ведь прямо на их глазах Спарте удается возродить частичку нашего прошлого, той жизни, с которой мы распрощались. Настоящее, чтоб его, водяное колесо, которое возвышается за моей спиной. По сути, это первый механизм столь высокой сложности и размаха в Спарте. Сначала мы откатились в настоящую первобытность, да и потом в наших кузницах, мастерских, на прялках и примитивных ткацких станках применялся только ручной труд. И вот впервые мы ставим себе на службу энергию природы. У нас появляется механизация. И более того, о водяном колесе знает каждый человек. Эта конструкция, вместе с построенной рядом трехметровой печкой-домницей, видна отовсюду. И теперь я понимаю слова Алисы. Это действительно красиво, более того, жизнеутверждающе. Это столь же определяющее изобретение, как и микроскоп, компас, лампочка и интернет. Разве что, по понятным причинам, до последних нам добираться своим ходом еще очень и очень далеко. Но мы сделали первый шаг по этому пути. И это необъяснимым образом внушало надежду на то, что и в мире системы наступит момент, когда человеческая цивилизация вернется в привычном виде. Паровые машины, фабрики, пароходы – все это сделано людьми, которые шли вслепую, на ощупь, делая сотни неудачных экспериментов. Нам, возрождающим цивилизацию с рецептами от системы, сделать это во много раз проще. Другое дело, что каждый сам выбирает свой путь. Именно сегодня, а даже не после испытания, Спарта окончательно поднялась в новую лигу. Теперь мы не просто разросшийся первобытный лагерь, но действительно полис, который не живет исключительно на сборе растений, охоте на животных, докопании картошки. Хотя это было нелегко. Строительство водяного колеса потратило немало нервов и сил у Михалыча, Алисы и всех остальных, что были, так или иначе, задействованы в процессе. Начнем с того, что новичкам, ставшим основной рабочей силой, пришлось прорыть полноценный отводной канал для нашего ручья. Хотя какого уж ручья, я бы уже сказал полноценной речки. Наши гидротехнические работы вскрыли несколько новых водных источников, которые значительно увеличили приток воды. Созданная по указаниям Алисы запруда позволила заметно поднять уровень в созданном пруду, из-за чего даже пришлось перенести несколько из-под самого берега, чтобы те не затопило. Теперь долину разделяет полноценная небольшая река. Думается мне, что самое время думать еще и о мосте, что соединит две половины долины. К Как-никак, а до этого момента Спарта росла только на правом берегу безымянного ручья, оставляя противоположную сторону без внимания. Далее строители под вопли и отборный мат Михалыча возвели деревянную плотину. Порой я предполагаю, что у него есть какой-то особый бригадирский навык, который повышает у подчиненных работоспособность, действие исключительно через мат. Я его как-то раз даже спрашивал об этом, но он молчит, не признается. После установки плотины был создан фундамент из доставленных с каменоломни глыб, на которые и установили конструкцию. Первая наша стройка века потребовала сотрудничества на всех уровнях производств. Здесь и кованые валы и шестерни от Тахича, и кожаные меха производства Патрика, и сами лопасти колеса, над которыми трудился Тиммер со своими помощниками. Руководством же занялись Алиса с Михалычем. Первая отвечала за технологию строительства, строго контролируя, чтобы каждый этап следовал за другим, тогда как Михалыч исполнял функцию прораба, смотря, чтобы каждая команда делала свою работу тщательно и с должным качеством. Оттого он и ходил последние дни темнее тучи. Ведь как тут улыбаться, когда с тобой работают одни крабы и рукожопы? Пришлось нам на третий день стройки с майором навестить Михалыча вечером и раздавить неприкосновенный запас королевского сидра. А то работяга, казалось, мог взорваться в любой момент из-за стресса. Все же в процесс стройки было вовлечено немало новичков, а их квалификация, мягко говоря, не отвечала ожиданиям моего министра строительства. Только наш свояк и подбадривающий визит позволил стройке пройти без случайных жертв. Ни один рукастый строитель не лишился своей головы по завершении производства. И вот теперь, движением рычага я поднимаю шлюз. Вода из пруда заполняет короткий канал с выложенными камнем бортами и падает на лопасти. Те, к моему удивлению, не просто плоские, но сделаны в виде небольших черпаков, так что вращаются не просто под действием давления воды, но и под ее тяжестью. Высокое колесо медленно начинает раскручиваться, вращая длинный вал, уходящий к мехам. Те тяжело вздыхают, набирая в кожаные резервуары воздух и направляя его постоянный поток в печь. Вся хитрость здесь даже не в мощности, хотя это тоже играет колоссальную роль, но и в том, что ни один подмастерье не сможет обеспечить абсолютно одинаковый по мощности приток воздуха, чтобы создать оптимальную температуру. Ну а дальше все зависит от уровня металлурга и его прямых рук. Ну и от рецептов, конечно. Дальнейший процесс зрелищностью не отличается. Печка, которая стоит прямо посреди чиста поля на берегу, выпячивает глиняные бока и похожа на термитник где-нибудь в саванне. Весь процесс происходит внутри, а снаружи виден только столб дыма с искрами и чувствуется жар от конструкции. И тем не менее люди не расходятся в ожидании какого-то чуда. Они глазеют, переговариваются, обсуждают колесо, которое к тому времени крутится уже быстро, как будто на огромном старинном пароходе. Вообще, по итогу строительства Алиса даже предложила сделать аналогичное колесо, но уже для суши, то есть вместо вертикального вращения оттока воды, будет горизонтальное устройство, которое можно было бы привести в движение механическим трудом тех же кадавров. Им все равно, что делать, камни таскать в каменоломне или толкать рычаги механизма, или же, что видится мне куда как перспективней, пустить в ход буйволов. Пусть ходят себе по кругу и вращают передачи. Да, несколько кривовато и примитивно, но в будущем это позволит избежать зависимости от ручья и разместить механизмы где угодно. На той же лесопилке или в кузнице или даже в швейных мастерских. Но, опять же, поскольку таких рецептов нам пока не встречалось, строить придется на свой страх и риск. А вообще, видя все те технологические идеи, которые предлагает система, хотя и в скрытом виде, я понимаю, насколько мы недооценивали технологии прошлого. Оттого и возникают бредовые идеи в виде того, что египетские пирамиды или римские колизеи построили пришельцы из космоса. На самом деле тот же самый Рим, со своими акведуками, водопроводами, дорогами и механизацией был настолько развит, что не поди он под нашествием варваров, кто знает, может, паровые машины были бы созданы на 1000 лет раньше, и сейчас человечество заселяло бы соседние звездные системы, а не этот цифровой заповедник. Наконец, по прошествии часа Тахич дает сигнал, что все готово. Плавка даже в условиях системы может длиться до суток, но сегодня шихты, то есть смеси руды и угля, специально заложили мало. Это и эксперимент, и всеобщий праздник. Наш кузнец-металлург берет в руки кирку с острым наконечником и точным ударом пробивает глиняный борт печки. Струя раскаленного добела металла плещет в подставленный желоб, под восхищенный рев толпы. Чугун, а это он, льется в формы. Здесь и кухонная утварь, или мех для плуга и другие сельхозинструменты. Наша жизнь переходит на новый этап, подвожу итог я, и мы просто обязаны это отпраздновать. Да начнется фестиваль нового начала. Ура-а-а! Ликует толпа. Да и чего не радоваться. С поводами для праздника в мире системы крайне туго. Здесь уже радоваться стоит от того, что тебя не сожрала какая-то тварь или не взяли в рабство. О каких праздниках вообще речь? Да и с провизией, а особенно алкоголем в новом мире все очень туго. Но не в нашем случае. Из-за атаки саранчи много яблок было погрызено. И, хотя это никакого ущерба их качеству не нанесло, но хранить их было рискованно и пришлось пускать в ход и варить новую партию сидра. После расширения сидроварки Михалыча и загрузки товаров для каравана, у нас осталось немало алкоголя. А тут и повод нашелся дополнительный. Вообще, последние недели выдались крайне напряженными. Схватка с Салимом, нападение Бабы и Бибы, ответный налет на Краснодар, испытание, все это пролетело в мгновение ока. Людям нужно перевести дух, расслабиться, иначе недолг час и кто-нибудь досорвется. Игроки, к счастью или к сожалению, не кадавры и не юниты в компьютерной игре. Они не могут работать без пререканий в режиме 24/7. И кому, как не лорду, следить за психическим состоянием и за моралью своих подчиненных. Потому и был задуман фестиваль нового начала. Быть может, в будущем я даже сделаю его регулярным. Такой национальный праздник, который можно проводить не раз в год, потому что жизнь здесь течет слишком быстро для таких масштабов. А по поводу каждого крупного технического успеха, ведь я уже начинаю понимать, что историю вершат не только битвы и победы, но и строительство печей, плуги, ткацкие станки, лесопилки и множество других мелких, но важных шагов в мирной жизни. Сейчас же игроки спешно перетекают на главную площадь, где уже горят костры и расставлены столы со всевозможной едой, сидром и просто соками. Все-таки появление новых продуктов прилично так разнообразило рацион поселенцев. Теперь на расставленных на площади столах мелькает и жареная морковка, и сладкая тыква. Одна из бывших хиппи, Беата, оказалась инструктором по здоровому питанию. Так вот, никогда не думал, что мне понравится морковно-тыквенный смузи. Оказалось, идеальное сочетание, да еще и бодрит и бафает силу и выносливость. Игроки разбиваются на компании, пока повара жарит мясо, извлеченное из поврежденных амбаров. Это еще одна причина праздника. Не пропадать же добру просто так. Амбары мы успеем наполнить снова. В общем, фестиваль начинается весело и празднично. Теперь в Спарте далеко не 10 игроков, а потому размах мероприятия действительно впечатляет. Сотни людей толпятся за столами, едят, пьют, общаются. Некоторые выходят в центр площади, где размечен танцпол. У нас появились свои музыканты, которые выступают на общественных началах. Многие тем подпевают в такт. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Секс-бомб, секс-бомб, йоуре секс-бомб. Носса, носса, ассимваца мемата. Порой стоит только подивиться тому, сколько народностей и национальностей теперь работают и живут плечом к плечу. Больше нет прежних барьеров, ни языковых, ни территориальных, из-за чего прямо на моих глазах формируется удивительная культура, совмещающая в себе все от разных народов, и вместе с тем совершенно новое. И происходит это столь плавно и незаметно, что порой даже не фиксируешь в сознании, что что-то изменилось. Тут ко мне подходит молодая пара в сопровождении стайки своих приятелей. Парочку я узнаю. Они из бывших рабов устрицы, давно отбыли свой испытательный срок, и сейчас девушка работает у ботана на ферме, а парень так и вовсе кузнец, помощник Тахича. «Мой лорд, не могли бы вы?» – заминается мужчина. Не понимаю сначала его смущения, а затем вдруг замечаю, что девушка одета в белое платье, и в волосах у нее тоже что-то белеется. «Что, зарегистрировать ваш брак?» – улыбаюсь я. «Угу», – кивает тот. «А почему бы и нет?» – пожимаю плечами. Толпа, сопровождавшая парочку, радостно улюлюкает. Вокруг нас собирается все больше и больше игроков, которым интересно узнать, что здесь происходит. «Как зовут невесту?» «Оливия, мой лорд», — счастливо произносит брюнетка. «Миловидная, однако. Парню определенно повезло, а белоснежное платье ее красоту только в очередной раз подчеркивает. Наверняка результат работы Гели, не иначе. Ведь такого товара в Спарте нигде не найти. Нигде, кроме личного цеха моей супруги. И ведь не проговорились, тихушницы. А жениха?» Поворачиваюсь к мужчине. Ганс, мой лорд, сдается мне, Ганс, сегодня твой день. Провозглашаю я, мы собрались здесь, чтобы запечатлеть новый союз, который формируется на наших глазах. Оливье, согласна ли ты связать себя узами брака с жителем Спарты Гансом? Я согласна. Аж подпрыгивает на месте та. А ты, Ганс, согласен взять в жены Оливию? Поворачиваюсь к мужчине. Согласен, сурово кивает тот. Причем отвечает с таким лицом, словно его спрашивают, готов ли тот пойти на войну. Тогда я, как лорд Спарты, нарекаю вас мужем и женой. Мои искренние поздравления. Хлопаю я в ладоши. Горько, горько, горько. Не теряя момента, заходится в криках и возгласах наблюдающая толпа и смущенная парочка целуется. После чего я пересекаюсь с Гансом взглядами. Спасибо, одними губами произносит он, но мне хватает и этого. А у меня в интерфейсе в закладке «Семейные пары» появляется новая позиция Ганса и Оливия. Помимо моих жен и малого с мышью, они первые, кто зарегистрировал свой брак. Хотя тех, кто живет вместе, немало. Жители вполне могут себе позволить отдельную квартиру и там жить хоть в одиночку, а хоть парами. Никто этому не препятствует и свечку не держит. И все же, первая ячейка общества – это добрый знак. Он говорит о том, что мы перестаем выживать и начинаем просто жить. «Михалыч», – говорю я сидящему неподалеку главному прорабу, а по факту уже мэру Спарты, «проследи, чтобы этим двоим дали 3 дня выходных, и вот еще поставь их на очередь в индивидуальные коттеджи. Подадим остальным пример. Новый жилой массив с индивидуальным домиком и небольшим участком земли под палисадник. Очередной эксперимент нашей жилищной программы. Арендная плата там самая высокая, позволить ее могут только мастера или специалисты, но это и лишний повод расти и развиваться, а не прохлаждаться в бараке на социальном минимуме. План существует только на словах, а направо иметь отдельный дом уже выстроилась очередь». Михалыч кивает и поднимает вверх большой палец, знак того, что он меня и услышал и согласен с идеей. Парочка уходит к столам, вместе с улюлюкающей толпой. Красивое платье у нее, вздыхает рыжая пира за моим плечом. Она даже в праздник не отлипает от меня. Несомненно, соглашаюсь я, было в этом белоснежном образе что-то невероятное для нашей повседневной жизни. А ты, пира, уже нашла свою вторую половинку? Нет, мой лорд, скороговоркой выдает пира. Мне становится любопытно. Пира видная девушка, и я не раз замечал направленные на нее восхищенные взгляды. Она же, мне кажется, интересовалась только тренировками и службой. А чего так, интересуюсь я, неужели никто из солдат не пытался тебе понравиться? Нет, они пытались, но ты их спровадила, усмехаюсь. Все было не так, если я и выберу парня, то только такого, что одолеет меня в бою. Горячо высказывает рыжая, после чего с грустью опускает голову. Это ведь странно? Да, нисколько, глажу ее по голове. Пира вздрагивает, но никаких намеков на недовольство не выражает. У каждого свои запросы и потребности. Каждый ищет что-то свое. Искать в партнере то, что принято кем-то другим, а не то, что тебе нужно, это прямой путь к разочарованию и последующим проблемам. Спасибо, мой лорд. Умеете же вы находить нужные слова? Смеется пира, снова посветлев лицом. А ты думаешь, я на трибунах бамбук курю? Фыркаю я, замечая, как в нашу сторону двигается Алиса с Гелией под ручку. И обе уже с красными, как томаты, щечками. Лед во взаимоотношениях между моими супругами треснул, когда они вместе помогали мне отражать атаку саранчи. А сейчас, похоже, они закрепили свою дружбу совместным распитием сидра и решили, что они друг другу не соперницы, а, наоборот, союзницы. «Пира, на сегодня ты свободна», сообщаю я рыжей. Та тоже замечает идущих в мою сторону с самым решительным выражением лица жен. «Легкой вам ночи», ободряюще произносит пира, и пуля исчезает между игроками. «Вот же засранка», смеюсь я в тот самый момент, когда Геля и Алиса хватают меня под руки. «Шурик, идем. Мы не увидимся недели две, а это все равно, что вечность. Думал, улизнуть просто так? Попался». Реплики произносятся настолько синхронно, что, кажется, будто они отрепетированы. И, судя по интонации Алисы и Гели, отбрыкаться меня бы не получилось ни при каких условиях. Да и стоит ли говорить, что я и так не против. Фестиваль нового начала только-только набирает обороты, а я уже вынужден его покинуть в сопровождении 2 красавиц. Мне был заготовлен отдельный подарок. Отправление в Вавилон я откладывал сразу по нескольким причинам. Одна из которых – то, что моя армия осталась почти голой. Саранча пожрала практически все запасы кожи, что у нас имелось. К тому же уничтожила обувь и доспехи. Даже чешуйки ламелляров игрокам пришлось собирать целых 2 дня по всей Спарте, чтобы хоть отчасти ускорить восстановление нашей боеспособности. Отправься я сразу после прохождения испытания, и моим подчиненным пришлось бы создавать образы, аналогичные лорду-варвару, а именно в меховых жилетках на голое тело. Мало того, что нам, вполне возможно, придется в степи воевать, и доспехи значительно повысят наши шансы выжить и победить. Еще и в Вавилоне мое войско будут рассматривать практически под микроскопом. И я хочу, чтобы после таких исследований все наблюдатели пришли к одному выводу. К Спарте лучше не соваться. Поэтому Алиса, Тахич и Патрик, а также их помощники трудились не покладая рук. Тут возведение водяного колеса пришлось как раз кстати. Снова сделать для всех ламеллярные чешуйчатые доспехи оказалось невозможно, поскольку они все требовали кожаной подложки, а ее то как раз нам и не хватало. Так что, пользуясь новыми технологиями, мы решили экипировать армию кирасами. Кузнецам потребовалось отлить специальную форму из чугуна, зато теперь достаточно выложить раскаленный лист металла на данную форму и уже подогнать молотками до необходимых габаритов и размеров. И вуаля, у нас получается кираса. Вместо нескольких кропотливых часов, которые ушли бы на производство одного единственного доспеха, сейчас на формовку одной кирасы уходит не больше 1 часа. Быстро и качественно. С собой я беру половину солдат, а именно 20 фалангистов, а также 20 валькирий. Именно на них мы в первую очередь готовили новую броню. И с заказом наши мастера управились за смешные пару суток. Что удивительно, так это то, что система подстраивала любую одежду по габаритам владельца. Не существовало размеров и примерок. Любая рубаха сразу была впору. Это значительно облегчало дело. То есть, в отличие от прошлого мира, где кирасы клепали индивидуально под каждого офицера, или же создавали несколько вариаций этакого размерного ряда, которые подходили лишь для пышего числа солдат, вынуждая остальных изгаляться по-своему и пытаться подстроить полученный образец под себя. Система же подгоняет все сама. Выглядит это волшебно и невероятно. Вот, кузнец создал 5 одинаковых кирас, а уже через минуту 5 солдат охватывает слабый белоснежный свет. И на выходе мы получаем 5 различных и индивидуальных кирас. Причем при смене владельца, размер также менялся. Возвращаясь к самой кирасе, она впечатляла как прочностью, так и быстротой изготовления. Но ей одной было бы недостаточно, чтобы защитить от всех угроз. Помогло еще одно усовершенствование, которое стало доступно, когда мы улучшили кузницу и мастерскую бронника до 3 уровня. Теперь стало возможно тянуть проволоку и плести из нее кольчуги. Из-за всего этого обновления мне пришлось даже потратить неприкасаемый запас Е-баллов, но оно того стоило. Раз вооружать солдат, так по полной, особенно, учитывая то, что с новым пополнением поселенцами из Краснодара в рабочих руках недостатка уже не ощущалось. Но и тут возникла проблема – нехватка времени. Караван в Вавилон должен был отправиться как можно скорее, а обеспечить всех кольчугами – работа трудоемкая и долгая. Выход предложила Алиса – не плести кольчугу целиком, а изготовить только плетеные рукава, которые крепились к толстым стеганым курткам под доспешником. На выходе мы получали полностью закрытого от удара выше пояса всадника. Правда, пока что, подобной роскошью обладают только 5 сержантов из моего сопровождения и Гюнтер, как капитан кавалерии. У остальных, как и прежде, руки прикрыты только стеганными рукавами кафтанов. Но жизненно важные органы защищены кирасами, а ранение в руку в мире системы излечивается относительно легко. Для меня же Алиса лично сплела кольчугу, хотя я поначалу и упирался, мол, это только задержит процесс, да и вообще времени у нее нет. Но, как я уже понимаю, Алису мои слова не остановили. И вот, она просто взяла и вручила мне полную кольчугу перед самым отправлением. Еще и добавила, чтоб мне было спокойнее, и ушла с гордым видом. По сравнению с тем, что получили остальные воины, мой доспех выглядел намного привлекательнее. Имя. Кольчуга рукодельная, уровень, редкий, описание, и не возьмет тебя ни копье, ни меч, ни лук, но лишь до той поры, пока задом не встанешь к врагу. Бонус, 2 к ловкость, 2 к выносливость, плюс 12 к броня, 300-300, такую диковинку уже будет практически нереально пробить простым оружием, да и метательные снаряды не будут страшны, те же стрелы просто отлетать начнут при ударе. У простой кольчуги, характеристики которой я изучил благодаря рецепту, дебаф к ловкости и выносливости больше аж в два раза почти. Он находится на отметке в 5 очков, да и баф к броне всего плюс 10. А тут вот какие плюшки. Приятно, что не говори. Но даже так, это еще не все новшества. Ведь теперь наконец-то у спартанцев есть и собственные шлемы из металла. Не кожаные шапки со стальными пластинами, которые выглядят, как какая-то шапка-ушанка, но бронированная, а полноценный шлем. Делается он по схожей схеме с кирасой, то есть готовый лист доводится до нужного силуэта посредством действия молотов. Сам шлем походил больше на каску с удлиненными нащечниками, по той причине, что я еще не встречал тяжелобронированную пехоту или кавалерию, то от забрала было решено отказаться, чтобы не ограничивать себе обзор. Зато он защищал от ударов сверху или по бокам, так еще и от всяких стрел с небес прикроет. В общем, новая защита для солдат впечатляла. Но и это не все. Теперь каждый солдат в караване имеет при себе каплевидный щит, изготовленный из клееной древесины с металлическим умбаном. Такой щит за счет удлиненной формы лучше прикрывал и наездника, и в пешем строю, и вдобавок был легче предыдущего. У наездников на кабанах также теперь появляется шестигранная кавалерийская пика, клееная из полосок древесины и полая внутри. Этакое подобие старинных рыболовных удилищ, одновременно легких и прочных. За счет этой легкости пикой можно было управлять одной рукой, точно направляя в цель, а от удара древко гарантированно ломалось, без риска выбить его владельца из седла. Этакое одноразовое орудие, которое, в близком бою обладало убойностью пистолета. Не отказались мы от простых копий, но теперь их место в телегах. В случае нужды, солдаты смогут всегда взять вместо пики пехотное копье. Оружие ближнего боя также пришлось усовершенствовать. Саперные лопатки, удобные в тесной стычке на земле, совершенно не подходили для верховой рубки. Степники, хоть и являлись так себе воинами, но их ятаган воодушевил Тахича на эксперименты. Ему даже пришлось консультироваться с Алисой, с практически отошедшим от промышленных вопросов Батаном. И результатом их изысканий стал он, кавалерийский палаш, увесистый, с прямым лезвием, а главное, смертоносный. Пики ломают вражеский строй и выводят из строя самых потенциально опасных противников. Палаши довершают разгром, становясь основным оружием против толпы пушечного мяса. Нам еще, конечно, предстояло посмотреть, как клинки покажут себя в деле, но я верю, что они пройдут боевое крещение с достоинством. Правда, среди множества новшеств, нам пришлось кое-где и сэкономить. Из-за, опять же, налета саранчи, валькирии сейчас носят не прежние кожаные жилетки, а укороченный вариант, с приделанными ламеллярными пластинами, которых у нас освободилось в огромном количестве. Выглядит это, кто бы что ни говорил, как полноценный бронелифчик, но пока сделать как-то иначе не представлялось возможным. Благо, что девушки отнеслись к новой моде благодушно. А что, и от стрелы защитит, и стильно, модно, молодежно, так мне заявила Пира, которая выразила мнение моих воительниц. Ну, хорошо, что не закатили мне бунт, а то я глубоко в душе все же опасался волнений на почве, это уже вышло из моды, но обошлось. Кроме этого, валькирии были одеты в кожаные шортики, высокие сапожки с металлическими вставками на голенищах и наручи, прикрывающие запястья от ударов во время фехтования. Кстати, Патрик обеспечил валькирии еще одной полезной новинкой. Он сделал пояс патронтаж. Водное колесо и печь для плавки чугуна дала Спарте возможность забыть о дефиците металла. Теперь плюмбаты можно было просто массово отливать, быстро, словно печешь пирожки. Теперь дротиков у нас просто выше крыши, а потому встал вопрос, как все это таскать с собой на поле боя. И Патрик придумал. Он создал пояс с разгрузкой, на который каждая валькирия могла нацепить до 12 дротиков, и этот груз не будет мешать ей в бою. С кирасой подобное устойчиво таскать проблематично, так что их запас дротиков для фалангистов ограничили двумя, которые закреплялись в специальных ячейках на тыльной стороне щита. Обо всем этом я размышляю, пока идут последние приготовления, и наш караван, наконец, отправляется в путь. В этот раз в нем значительно больше телег. Во-первых, мы едем не на разведку боем, а с торговой миссией. Во-вторых, помня, что мастерство ремесленников прокачивается от продажи их изделий, я решил максимально расширить ассортимент товаров. Я попросил каждую мастерскую предоставить свой какой-то продукт для внешнего рынка. Геля подготовила льняные рубашки и штаны с сарафанами. Самый простой вариант и тот, что подороже с вышивкой. Одежда сильно отличалась от того, что носили сейчас в Вавилоне. Местные были одержимы какими-то псевдоисторическими тогами и туниками, словно участвовали в любительской реконструкции постановки. Одежда производства Гели, наоборот, была элегантная и скорее напоминала стиль современной нам земли до попадания. Однако, как это случилось с Патриком, я не удивлюсь, если нам удастся сформировать новую моду. Патрику ничего выдумывать не потребовалось. Его патрички и так были нарасхват. Лола представила лосьон и даже полноценный аналог душистого мыла. Благодаря гидропону и батону, она смогла придать невзрачному куску мыла приятный травяной аромат. А вот кто удивили, так это Тахич с Тиммером. Мой главный кузнец смог наладить производство полноценных сковородок из чугуна, по типу китайского вока, дешево и сердито. А главное, можно готовить хоть в печи, хоть на открытом костре, да где угодно. Плотник же поразил всех рукотворной доской для шахмат и резными фигурками. Сюда же он наклепал и шашек с нардами, и даже подобие покера. Мужчина просто выжег на небольших деревянных пластинках те или иные номиналы карт. Можно уже смело говорить, что в ближайшее время в Спарте случится игорный бум, и новый способ развлекаться займет свою нишу. Я в этом уверен, интернет-то уже давно тю-тю, и только Алиса ничего не подготовила, так как была завалена работой по самые уши. Да я и сам не горел желанием продавать что-то из ее продукции. Мирными товары мастера Бронника не бывают, а продавать то, что может усилить потенциального врага, я считаю не просто дурацким бизнесом, но и более того, преступным. В общем, караван получается внушительным. Майора впервые я оставляю в Спарте. Для того, чтобы исполнить договор с Мэнфи, я должен увеличить армию, да и с пополнением игроков из Краснодара, мы вновь можем расширить наш военный контингент. Старый вояка как раз будет должен отобрать еще 40 игроков, которые вольются в ряды опытных бойцов, что я оставил в Спарте. Буду надеяться, что к моему возвращению они станут уже монолитным отрядом. Меж тем, только-только покинув лес на границе кластера, караван моментально натыкается на строящуюся дорогу. Встав на нее, мы добрались до форпоста Мустафы всего-то за полтора часа, что меня значительно воодушевило. Это же просто невероятно. А что будет, если дорога протянется аж до Вавилона? Тогда туда и обратно караван сможет преодолеть путь за смешные 2 дня, а не 2 недели. Впрочем, сделать подобное будет очень и очень сложно. Такая стройка потребует огромного количества людей и камня, да еще всякие кочевники будут мешать. Так что это пока, скорее, мечты, а не планы. Мустафа нас встречает радостно, как и всегда. Когда же я передаю ему чертеж с улучшенным форпостом, то его глаза и вовсе вспыхивают голодным блеском. Пока что форпост будет улучшен до 2-го уровня, а новым зданием станет казарма. Почему я выбираю именно ее? Потому что в будущем я планирую перенести точку базирования Валькирии в сам форпост. Рано или поздно, но наши вооруженные силы станут слишком многочисленны, чтобы размещать их все в долине. Поэтому лучше уже заранее думать о том, куда те будут перебазированы. Валькирии вполне себе могут стать нашим первым рубежом обороны. В отличие от тех же фалангистов, девушки куда как лучше обучены метанию дротиков, а, значит, отлично справятся с защитой крепостных стен. К тому же тогда Нана, по-прежнему руководитель этого рода войск, сможет лично руководить их тренировкой, не отрываясь, скажем так, от семьи. Звучит все это интересно, но еще многое следует продумать и организовать, в том числе сеть дорог, иначе ни о каком мгновенном реагировании речи идти не может. Отдохнув ночь в форпосте, мы покидаем базу ранним утром. По степи мы движемся легко и быстро. Сказывается как предыдущий опыт, так и тщательная организация. На пути время от времени возникают группы кочевников. Они явно намеревались пограбить караван, но стоило им увидеть оснащение наших солдат, как степняки сразу давали дёру. И только одна группа, самая упрямая или самая глупая, прилепилась к нам, словно жвачка к ботинку. Просто едут параллельно и пасут, сопровождая на приличной дистанции, то немного приближаясь, то, снова уходя в степь. А потому Гюнтер затевает с ними настоящую игру. Стоит степнякам приблизиться, как капитан посылает на них отряд фалангистов. Причем, то один, то другой, то несколько сразу. Степняки моментально бросаются в рассыпную, чтобы через пару часов вновь сформировать единую группу на грани нашего поля зрения. Вот, наблюдая, как в очередной раз отряд фалангистов срывается на кабанах в погоню, я говорю Гюнтеру, не догонит, эти гады слишком осторожны, только силы зря тратим. Мой лорд, я и не пытаюсь тех поймать, поясняет Гюнтер, это очередная тренировка всадников, только и всего. Солдатам следует научиться мгновенно реагировать на команды в момент необходимости. Я задумчиво киваю, неожиданно согласившись с целесообразностью его решений. Действительно, за последние пару дней фалангисты стали куда как резвее управлять своими ездовыми животными. Как и поддерживать строй на скаку им стало значительно проще. Но раз уж такое дело, то как насчет испытать наших ребят? Ухмыляется Гюнтер. Неужели мои слова задели его за живое? Похоже, у тебя есть что предложить, догадываюсь я. А да, это вам определенно понравится, мой лорд. Предлагает он, план прост, как два пальца. Глава 5. Подозрительно, задумчиво выдал Борода, наблюдая за тем, как от их цели отделилась одна единственная повозка. Не будь занудой, рассмеялся Освальд, будто никогда в своей жизни поломанных телег не видел. А вдруг ловушка? Покачал головой Борода, почесывая свою густую и ухоженную бороду. В ней он находил успокоение, старая привычка, но давно въевшаяся на подкорку головного мозга. «Ты сейчас издеваешься, или мне кажется?» — помассировал виски его зам. «Ты сам погляди, вон, как споры работают. Сразу видно, что надеются закончить совсем до того, как мы подоспеем. И все равно странно. От ситуации за версту разило ловушкой. Одна единственная телега, брошенная словно на показ. Работяги, которые спешно носятся вокруг нее, пытаясь починить транспорт. Колесо, которое валяется в стороне. Распряженные кабаны, словно сыр в мышеловке, мол, приди и возьми. И все же, вдруг не ловушка? Неужели караван таким способом давал дополнительную мотивацию отстающим как можно скорее покончить с ремонтом и вернуться в состав? Вполне станется, что груз перекинули в другие телеги, а эту оставили на произвол судьбы. Мир системы жесток, возиться лишний раз ни с кем не будут. Не знаю, странно это, пробормотал Борода. Ага, а еще три игрока, что сейчас заняты установкой колеса на ось, пули непробиваемые и вообще могут порешать весь наш отряд, расхохотался Освальд. Ну, ты сам посмотри, три игрока да шесть кабанов, привязанных поводьями к телеге, что они сделают? Может, ты и прав, задумчиво выдал Борода, что-то после Краснодара я уже ни в чем не уверен. Да говорю же, бабу тебе нужно найти, чтобы весь этот сюр из головы выкинуть. Сидишь, как курица на сетке. Уже и на новичков из только-только открытых кластеров поглядываешь, как на шпионов Спарта или Вавилона, хлопнул товарища по плечу Освальд. Ой, только не начинай. Сам помнишь ту черноволосую суку? Закатил глаза Борода. Нет, ну а с кем не бывает. Подумаешь, нарвались то ли на агента КГБ или ФБР. Так, люди разные бывают. Не все выходцы из заводов или из салонов ноготочков, покачал головой Освальд. Ситуация становилась все более странной. Караван практически скрылся из глаз. Помощи оставшейся повозке он не мог оказать ни в коем случае. И Борода решился. Хорошо, действуем быстро. Возниц ловим, телегу потрошим. Если видим движение со стороны каравана, сразу валим отсюда. Встречаемся на месте прошлого привала, рыкнул предводитель степняков. Степняки ему ответили нескладным возбужденным воем. А как иначе? Новая добыча ведь. Интуиция Бороды вопила об опасности. В отличие от большинства своих подчиненных, он в прошлой жизни был аспирантом и младшим научным сотрудником. И вовсе не был кровожадным, просто умел приспосабливаться. И сейчас сильней, чем чувство опасности, в нем было понимание, что подчиненные не поймут, кем он будет выглядеть в глазах своих парней. Трусом и параноиком, вот кем. А среди степняков таких не жалуют. Хочешь быть лидером целой группы, как он сейчас, нужно поддерживать свое положение успехами и добычей. Нет добычи, нет поддержки. И уже через какое-то время Борода и не заметит, как проснется со вспоротым горлом, или же в кандалах на месте очередного раба. Нет, степняки ребята шальные. К ним шли по большей сути именно те, кто готов был на все, только бы урвать предоставленный шанс разбогатеть. Удавалось, разве что, единицам из сотен, но кого это вообще волновало, особенно если каждый игрок непроизвольно верил, что он и есть тот самый счастливчик. Ага, 100 из 100 степняков полагали, что именно их ждет богатство и успех, а по итогу не факт, что хотя бы один из них переживет серию набегов. Смертность среди степняков все же была крайне высокой, но и улов был соответствующего размера, разве что потом придется еще его удержать и как-то толкнуть нужным лицам. Но не им следовало о подобном волноваться. Покачав головой, Борода скомандовал идти в атаку. Вперед! Быстро нагрянули, грабанули и свалили. произнес он. «Привычная рутина, только и всего», — поддержал его Освальд. Два десятка наездников со свистом и улюлюканьем двинулись на отставшую телегу, даже не осознавая, в какую петлю они засунули свои головы. Впрочем, всего через десяток секунд они почуяли неладное, когда из-под тента телеги стали выскакивать воины. 1-2 всего 6. Против 20. Освальд пронзительно засвистел, натягивая свой лук. «Пожалуй, только сейчас я осознаю разницу между обученной тяжелой кавалерией и регулярной конницей. Подготовленные за время постоянных тренировок Гюнтер и пятеро сержантов мигом добегают до кабанов и прыгают в седла. Шестеро всадников устремляются на степняков. Слишком мало, чтобы всерьез напугать, ведь те привыкли сталкиваться в основном с плохо вооруженными поселенцами. А ведь если бы они обратились в бегство прямо сейчас, у них, пожалуй, был бы шанс, но вместо этого степняки останавливаются и дают залп из своих коротких луков, который не производит никакого эффекта. Совсем. Стрелы, словно игрушечные, отлетают от сержантов, рикошетя от щитов и доспехов. За всем этим я наблюдаю в подзорную трубу, доставшуюся мне уже давно от группы Мустафы. Несмотря на приличное расстояние, битву я вижу как на ладони. На скаку всадники выстраиваются клином. Степняки, все еще обескураженные тем, что их залп не принес никакого совершенно результата, делают вторую попытку, абсолютно с тем же эффектом, но не успевает стихнуть вой от удивления и разочарования, как клин врубается в их строй. Бах! Удар слышно даже здесь, а шестеро степняков оказываются выбитыми из седел. Они или убиты, или ранены настолько тяжело, что уже не представляют никакой угрозы. Трещит дерево, солдаты откидывают то, что остается от их пик. Остальные степняки разлетаются как кегли, под ударом тяжелого шара. Минус 6. Теперь врагов уже 14 против 6. Мои всадники беспрепятственно проносятся через их отряд и разворачиваются на ходу. В руках моментально оказываются тяжелые палаши. Сержанты уже с меньшей скоростью, но также с налета врубаются в отряд степняков, уже с тыла. Проходит с полминуты и вот, на равнину падают истлевающие тела еще 6 степняков. 8 против 6. Занятная арифметика. Впрочем, степняки так не думают и окончательно обращаются в бегство. Они уже не пытаются сопротивляться и думают только о том, чтобы поскорее свалить в закат. Я наблюдаю за тем, как фигурки моих всадников нагоняют то одного, то другого буйвола. Сержантам хватает одного размашистого удара, чтобы выбить врага из седла и отправить на перерождение. «Малый, подзываю я к себе парня, веди остальных фалангистов к Гюнтеру на помощь. А она ему вообще нужна?» — улыбается тот.